Теперь, когда усвоены основные положения учения, можно приступить к подробностям, детализируя их. Подробности тоже имеют значение, так как дают окраску целому. Возьмем вопрос ауры. Каждый из семи принципов человека или семи его тел имеет свою окраску и свои излучения. Эти излучения зависят от накоплений прошлого. Именно они, сосредоточенные в высших трех, пробиваются через все низшие оболочки. Светимость высших тел растет и усиливается по мере того, как элементы бессмертия собираются в них из жизни в жизнь. Ничего не собравшие и ничего не накопившие духи ничего не имеют, ибо их огненные тела еще не оформлены. Но другие оболочки активны. Оформленное ментальное тело определяет высокую ступень духа. У большинства активность сосредоточена в четвертом принципе – астральном проводнике. Излучения от других высших проводников пробиваются слабо и слабо отмечены на ауре. Аура – это открытая книга, по которой свободно читается сущность человека. К чтению или ощущению чужой ауры следует относиться очень внимательно. И тогда эти ощущения начнут проявляться все ярче и ярче. Особенно резко первое впечатление, но на него мало обращают внимания. И оно тонет в последующих, уже неясных и смешанных восприятиях. Ибо вмешивается рассудок, затемняющий чувство знания. Настроение дня или пространственная нота тоже звучат на ауре. Звучат все предметы, обстановка и атмосфера людских жилищ, атмосфера города, местности, все, с чем человек входит в соприкосновение, и все отражается на ауре. Только люди не хотят дать себе в этом отчета и отметить эти невидимые касания предметов, растений, всех живых тварей и человека. Касания животных, особенно некоторых, не всегда полезны, поэтому в жилом помещении их не следует держать. Через животных может происходить нежелательное соприкосновение с тонким миром, с его низшими слоями. Мы окружены невидимыми энергиями и невидимым миром, каналы общения с которым имеют весьма важное значение. В тонком мире много желающих вмешиваться в земные дела и влиять на людей. Настроенность ауры живых людей имеет способность привлекать созвучные души тонкого мира. И если настроенность эта невысока, то и притяжения получаются соответствующие. При контроле над мыслями и чувствами следует следить за состоянием своей ауры и особенно заградительной сети. Состояние уныния, безнадежности, страха и всех прочих отрицательных и отемняющих чувств недопустимы, так как создают каналы созвучных им пространственных связей. Состояние бодрого, стойкого устремления при осознании единения с учителем весьма благотворно и для себя, и для пространства, и для окружающих. Пространственное значение мыслей и чувств человека весьма велико.